Глава 5. Неожиданное предложение. Не нашла ничего лучше, как вывалить все бабушке с дедом. Подумаешь, испугалась дворца. Кота сметаной напугали. Фыркнула Марина, увидев Сергея идеальный апгрейд моей жизни. Сиди себе, работай в своей новой компании. Ходи с ним по театрам да ресторанам, знакомства заводи. 6 месяцев, не 6 лет, пролетят, не заметишь. Она яростно топит за Сергея. Стабильность, доход, крыша над головой. Для нее это на первом месте. Бабы страдают от холодных мужиков, когда они им настоящие мужья. А от фиктивного чего ты хочешь? Тут и думать нечего. Главное, чтобы маньяком не оказался. Но мы с тобой на связи будем каждый день. Да еще тебе компенсацию какую-то заплатит. Прям подозрительно хорошо. Да ты бы не отказалась. — встревает Федор. Ему не нравится, как она рассуждает, словно он видит в этом угрозу для чего-то важного. «Только она не ты. Тот из кафе. Ей всегда другом может остаться, если не больше. А деньги — дело наживное. Тем более, что им, зумером этим. Главное — дружба да отношения». «Так, ладно. С вами кашу не сваришь». Сдаюсь я, понимаю, что только зря. Разбередила их спокойствие. Теперь замучают советами и наставлениями. Дома сижу и снова ломаю голову. Даже 2 списка составила. 1 про Сергея с его положительными и отрицательными чертами. 2 про Романа. Все это не работает, пока с человеком лично не поживешь бок о бок, а не просто поужинаешь в ресторане. Риски есть у обоих, как и позитив. «Как вчера сходила?» — раздается в телефоне голос Мелани. «Нормально. Договорились еще встретиться», — отвечаю я. «С ней надо всегда так. Особенно откровенничать опасно. Знаем, плавали». «Нарыла про твоего нового жениха интересную инфу». «Он мне не жених», — огрызаюсь я. Но внутри ёкает, как в воду глядела. «Познакомилась с его бывшей», — выдает Мелани. И я прямо чувствую, как она ликует у своего телефона. «Да ты что? Как это? Ты же его не видела никогда». «А мне и не надо. Случайно получилось». «Ну, конечно. Единственное, что я давно замечаю, информационное поле работает по своим законам. Эти законы невозможно просчитать. Но они есть. Как в интернете. Скажешь, что нужен новый фен. И вот тебе уже реклама фенов». У некоторых людей эти законы будто встроены в ДНК, а другие в них принципиально не верят, и удача обходит их стороной. Надо просто уметь просить. Составлять правильный промпт для Вселенной. «Давай, рассказывай», — сдаюсь я. Не церемонится же. Она именно для этого и звонит. «Он травмированный, с какими-то жуткими комплексами. Лучше держаться от него подальше». «Она тебе так прямо и сказала?» «Я не очень в это верю». «Да». «А сама она без комплексов, так? С чего-то она разоткровенничала с незнакомым человеком. Душу открыла, про бывшего рассказывает». «Оказалось, я хорошо знаю ее сестру. Она наша соседка. Сидели вчера в кафе втроем. Ну, зашел разговор про мужиков, как водится. Я ей ляпнула про тебя. Все равно они тебя не знают. Она как завопит. Морозов Солнцев нарисовался. Прикинь, это его настоящая фамилия». «И чем же он так травмирован? Любопытно прямо». «Детство тяжелое. Или что-то вроде того». «И это все?» «Пока да». «Как ее зовут?» «Хороший, кстати, вопрос». «Будешь смеяться, но так же, как и тебе». «Евгения, ты хочешь сказать, что я не оригинальный персонаж?» Пытаюсь я пошутить. «Ага». Непонятно, то ли в Мелани горит женская зависть, которую у нее хоть отбавляй, то ли не стоит на эту зависть обращать внимание. А может, это и правда предупреждение высших сил. Не ходи туда, опасно. Остановись, пока не поздно. Может, он принципиально только с Евгениями знакомится. Но у меня есть одна черта. Лезть именно туда, где закрыта и висит табличка «Вход воспрещен». Я воспринимаю это как приглашение. Один раз на даче, лет в 10, я залезла в заброшенный дом, куда маленьким девочкам ходить точно не следовало. И нашла на кухне привязанную к трубке ель живую таксу. На ней был кожаный ошейник. Она была домашняя. Ее просто оставили умирать без еды и воды. Мы назвали ее Виола. Она была старенькая и прожила у нас всего около года, но всегда сидела у моих ног под столом, когда я занималась. Рыжекоричневая живая колбаска, преданными глазами. Вспоминая Виолу, в голове вертится вопрос, что значит «тяжелое детство». Мое-то нельзя назвать тяжелым. Марина с Федором заботились обо мне как о родной дочери. А вот если совсем честно, мне всегда было грустно от того, что рядом нет молодых родителей, таких, как у других. Мой папа был интересным, веселым выдумщиком. Он здорово рассказывал истории, но он не был рядом. Он у меня был, и его не было. Одновременно. Так же, как и мама. Все мое детство — это сплошной скайп. А потом — соцсети. Я бы не хотела такого для своих детей. Помню, как рыдала в последний день их отпуска. Цеплялась за них, не слезала с колен. Но такси в аэропорт приезжало с неумолимой неизбежностью. Марина с Федором меня не успокаивали. Они тихонько ждали, пока я наплачусь и засну. И тут мне в голову приходит одна интересная мысль. Я набираю номер. «Алло?» Раздается его ровный, холодный голос. «Привет, это Женя». Он молчит. Наверное, запутался, какая из Жень, старая или новая. «Я подумала, хочу узнать вас поближе и посмотреть дом, в котором вы предлагаете нам жить, прежде чем приму решение. Я мысленно хвалю себя за ход. Если он откажется, дело ясно, что дело темное. И можно смело заниматься романом». «Это не входит в первоначальный план», — наконец произносит Сергей. «Зачем вам это?» «Это ускорит мое решение». Еще одна пауза, более долгая. Я практически слышу, как в его голове щелкают шестеренки, пересчитывая риски и выгоды. «Вы оказываетесь неожиданно дотошны». В его голосе чувствуется не злость, скорее любопытство. «Наконец-то». «Хорошо. В субботу в 11. Я пришлю машину. Скиньте адрес. Только учтите, на экскурсию у меня будет всего час». «Часа хватит», — отвечаю я и, положив трубку, понимаю, что он своей сдержанной уступкой добился обратного. Разжег во мне и без того тлеющее притяжение, пока с легким, но с сексуальным подтекстом. Я создатель Лониса. Система для считывания эмоций. Теперь сама стала интерфейсом, через который проходят два противоположных запроса на брак. Любое мое решение будет одновременно и правильным, и ошибкой.